Как обычно, дождавшись попутной волны, она протянула мужу руку, стараясь держаться так, чтобы не ободрать о неровный отвесный край грудь или колено, когда ее потащит наверх. Марк действительно присел на корточки. Она еще заметила, как напряглись плавки, представила, как ловко он ее подхватит, прижмется сухими губами к забрызганному лицу, нагретым телом к холодному, и засмеялась, сбивая без того неровное от усталости дыхание. Однако отлив устремился назад, а муж руки так и не протянул. Мина слегка побарахталась, сопротивляясь надежде, что Марк все-таки поможет. Но вода слишком сильно отталкивала назад, и она теперь наверняка ободрала бы колени об острый ракушечник. Тут подкатила следующая волна, и она повторила попытку. Марк, рассеянно улыбаясь, смотрел жене в лицо, не двигаясь. Мина начинала сердиться. Ему ли, который панически боится глубины, не знать, насколько это неприятно. Догнавшая сзади высокая волна шумом и брызгами разбилась о невидимую на поверхности преграду. И Мина попыталась забраться сама, боком, цепляясь пальцами рук и ног на вроде краба, не обращая внимания на ссадины, но отхлынувшая вода отнесла ее обратно. На несколько секунд она потеряла ориентацию, и медленно заворачивающийся, словно бумажный кулек для конфет, край волны накрыл ее с головой. Когда, наглотавшись воды, она, наконец, вынырнула, тараща глаза и отплевываясь, то рядом она увидела любопытное, с усмешкой в черном блестящем зрачке, глаза мужа. С таким выражением смотрят дети – на застрявшую в паутине муху, еще живую. Рассерженная воспоминанием, Мина оставила чашку с вновь заваренным чаем и, выйдя на улицу, остановилась на пороге, оценивая ситуацию. Солнце по-прежнему занавешено тучей, небольшой, в форме молодого кита, уже выпустившего свой фонтан, и переходить в дом незачем. Прорвавшийся луч угодил в тарелку с яблоками, согрел рыжую макушку, раскладывающий пасьянс липы. Она мечтательно пожевала губами, словно силилась чего-то не сказать или сказать иначе. Сидящий напротив Марк разламывал печенье и клал щенку на нос. Тот чихал и ловил на лету. Мина, следя за ленивыми, расслабленными движениями мужа, немного успокоилась. Так безобидно выглядела сценка. Но через минуту ее пронзило другое. Они так же лениво по очереди откусывали от одного яблока. «Вы знаете, сколько в нашем городе развелось бандитов?» Выйдя в располосованный солнечными лучами сад за листиком лимона, который, если его хорошенько размять и понюхать, помогал от мигрени, Мина встретила хозяйку в разговорчивом настроении. Пока отдыхающих приезжало много, всем находилось дело, и деньги у города были. А теперь люди разучились работать на земле, не хотят, оттого и убивают, крадут друг у друга, тем и живут. Кажется, женщина отвечала на позавчерашний вопрос о смуглых бандитах и ребенке. Однако в висках покалывало все настойчивее, и Мине стало неинтересно. Углядев колючку размером с помидорный куст, хозяйка оторвала небольшой лопух и, используя его как тряпку, ловко растение выдернула, бросила под грушу. Вот взять хотя бы грека, ресторатора. Никакой он к черту не грек, а сами знаете. Ну и что? Со всеми любезный, услужливый, и жены работящие всегда улыбаются, детей не обижают. А моя дочка, вы знаете, работает посудомойкой в Палас Фиш, так ее чуть не избили в баре. Дочка ее чересчур толстая и босовитая, но есть с ней что-то такое, что мужчин привлекает, непостижимое женскому уму. Мина понюхала зеленую корицу лимона и, оторвав несколько листиков посветлее, вернулась к дому. В арабской традиции преподнести лимон считалось невежливым, поскольку он кислый.